Авва Захария. Некоторый египтянин по имени Карион имел жену и двух детей. Оставив их, он пошел в скит и принял монашество. По прошествии некоторого времени настал голод в Египте. Приведенная в затруднительное положение жена Кариона пришла в скит с обеими детьми, из которых сын назывался Захарию, другое дитя было женского пола. Супруга Кариона села под деревом на берегу ручья против церкви по обычаю, принятому в скиту. Обычай был таков: если приходила в скит женщина для беседы с монахом, или монаху встречалась нужда поговорить с женщиной, то они садились вдали друг от друга на противоположных берегах речки и таким образом беседовали между собою. Сказала Кариону жена его: «Вот ты принял монашество, а наступил великий голод, кто прокормит детей твоих?» Карион отвечал: «Пусть сын придет ко мне, я возьму его и вскормлю в ските, а ты прими на себя воспитание дочери». Они так и сделали. В скиту все знали, что при Карионе живет сын его. Несмотря на это, когда Захария стал приходить в возраст, монахи начали роптать по причине его. Карион, узнав, что братья ропщут, сказал Захарии: «Пойдем отсюда, отцы ропщут». Захария сказал на это: «Ведь все знают, что я сын твой». Они удалились в Фиваиду и поместились в келии. Но и там, по прошествии краткого времени, поднялся из-за них ропот. Они возвратились в скит. Там братья продолжали роптать на них. Тогда Захария пошел к минеральному озеру и, погрузившись в него до ноздрей, пробыл в нем целый час. От этого он сделался как бы прокаженным. Когда он пришел к отцу своему, отец едва узнал его. Вскоре после этого Захарии привелось приступить к святому причащению, и было о нем откровение преподобному Исидору, пресвитеру, который сказал ему: «Сын мой Захария, в минувший воскресный день ты причастился как человек, а ныне претворился в ангела». Когда таким образом Захария жил в скиту, он сподобился духовного видения и сказал об этом отцу своему. Старец не был духовным делателем и ничего не знал об этих предметах. Он начал бить сына, говоря: «Это от неприязни». Но Захария пребывал в состоянии, которое производится видением. Ночью пошел он к Авве Пимену и сказал ему все, и как горит внутренность его. Старец, хотя и знал, что духовное состояние от Бога, но послал его к некоторому другому старцу, сказав: «Как этот скажет тебе, так и поступи». Когда Захария пришел к старцу, старец, прежде нежели сказал ему что-либо, Захария объяснил ему все, и что видение от Бога. Но присовокупил старец: «Повинуйся отцу твоему». Благодатный, духовно мудрый старец позаботился сохранить для Захарии то основание, на котором создалось его духовное преуспеяние. От истинного послушания рождается и истинное смирение. Истинное смирение осеняется милостью Божию. От неправильного или человекоугодливого послушания рождается ложное смирение, отчуждающее человека от даров Божьих, соделывающее его сосудом сатаны. Когда Кариону пришло время приставиться к Богу, то он сказал: «Братья, много телесных трудов понес я, понес их больше, нежели сын мой Захария, но не пришел в меру его по причине смирения и молчания его». И приставился старец. Некогда Авва Моисей пришел на колодец почерпнуть воды и увидел юного монаха Захарию, молящегося при колодце. Дух Божий в подобии голубя восседал на главе его. Авва Моисей сказал Захарии: «Дай мне наставление для моего жительства». Захария, услышав это, пал к ногам старца, говоря: «Меня ли вопрошаешь, отец?» Старец сказал ему: «Поверь, сын мой Захария, что я видел Святого Духа, сошедшим на тебя, и нахожу нужным для себя вопросить тебя». Тогда Захария снял куколь с головы, положил его под ноги и, истоптав, сказал: «Если человек не будет попран таким образом, то он не может сделаться монахом». Вот кого должны вопрошать желающие получить правильное душеспасительное наставление. Они должны вопрошать людей благодатных, говорящих Слово Божие, а не свое. Ава Макарий сказал брату Захарии: «Скажи мне, в чем заключается дело монаха?» Захарий отвечал ему: «Меня ли вопрошаешь, отец?» Ава Макарий сказал: «Открываю тебе, чадо мое Захария, что есть понуждающий меня вопрошать тебя». Тогда Захария сказал: «Ава, по мнению моему, монах тот, кто постоянно понуждает себя на заповеди Божьи». Поведал Ава Пимен. В то время, как умирал брат Захария, вопросил его Ава Моисей: «Что видишь?» Захарий отвечал: «Ава, не лучше ли умолчать об этом?» Моисей сказал: «Умолчи, сын мой». В час смерти Захарии сидел у него Ава Исидор, пресвитер, и, воззрев на небо, сказал: «Веселись, Захария, чадо мое, тебе отверзлись врата Царствия Небесного». Тогда Захарий испустил дух и погребен был с отцами в скиту.